Глава 23. Знакомые названия улиц на табличках. От рваных луж идет пар. Я шатаюсь по центру, прикрывая капюшоном намокшие волосы. Люди в сумерках один за другим закрывают зонты. Один дом не похож на рядом стоящие. Он, как безрукое чудище с выгоревшими окнами, зажат своими сородичами с обеих сторон. Бедный. Они лишили его возможности свободно передвигаться по городу. Шутки шутками. А по ночам в Петербурге нужно быть особенно осторожной. Например, лучше и не смотреть в темные окна. То, что там внутри, без глаз, без лица и тела, легко спровоцировать любопытным взглядом. Оно решит, что вы приглашаете его в гости. Бары — лучшая защита от нечисти. Не поднимая глаз, я толкнула дверь и скользнула в узкий проем. Втянула носом воздух с ароматом алкашки. Кажется, то, что мне надо. В этом месте на Бакунина навсегда куча мужиков. Меня никогда не интересовали мужчины, которые проявляли ко мне интерес. Они вызывали у меня скуку. Стоило кому-то начать флиртовать со мной, мой взгляд становился тверже, а поведение целомудреннее. Дерзкий рот нахально отказывал всем подряд. Но стоило любому, молодому или старому, красивому или на любителя, женатому или холостому, не удостоить меня взглядом или, еще хуже, посмотреть и отвернуться, внутри вспыхивал азарт. Внешне он не проявлялся. Я оставалась такой же надменной, как и раньше. Только теперь у этого мужчины были хоть какие-то шансы на взаимность, если, конечно, он все же подойдет знакомиться. Я сидела в уголке и пила как не в себя. Был ли мой демарш проявлением бессильной фрустрации? Не знаю. Интересно, Ник уже заметил, что я ушла? Или он до сих пор занят девчонкой? Я безразлично посмотрела на разрядившийся телефон. Чем сейчас занимается его жена? Догадывается ли она, что ее любящий муж изменяет нам обеим? Нить звенящей обиды протянулась от меня к этой женщине, которую я ни разу не видела. Он не любил ни ее, ни меня. Он пускал свои нехитрые приемчики в ход со многими девушками. Мы ничем от остальных и не отличались. Просто обстоятельства сложились так, что он проводил с нами чуть больше времени, чем с ними. Несмотря на свои прекрасные качества, а может и благодаря им, он стал человеком одержимым и беспутным. Ему было все равно, с кем провести ночь. И это как будто бы обесценивало всю нашу любовь. Решила, что буду пить до тех пор, пока не раздастся щелчок в голове. После него наступит покой. Я обратила внимание на компанию парней, не сводивших с меня похотливых взглядов. Наконец, один из них, подбадриваемый другими, подошел ко мне и пригласил такую потрясающую женщину присоединиться к джентльменам. «Ага, еще чего. Пятеро шутов будут прыгать передо мной на задних лапах». Я покачала головой. «Мадмуазель не разговаривает?» «У мадмуазель ВИЧ». Парень недоверчиво хохотнул, но благоразумно ушел. «Вот-вот, вали нахрен к своим дружкам, дебил». Из всех мужчин, волею случая, находившихся сегодня в баре, мне понравился один. Он сидел в дальнем углу и разговаривал с блондинкой. Блондинка тянула из трубочки коктейль, громко хохотала и при каждом удобном случае висела у него на плече. Я тоже пила, но мне было не смешно. Чем он меня привлек? Мне сразу понравилось, как он ведет себя с ней. Холодновато, не скрывая, что ему скучно. А еще он был хорошо одет. В Питере таких редко встретишь. Лет 40, но с хищным прищуром. Моего поля ягода. Он скользнул по мне взглядом и больше ни разу не посмотрел в мою сторону. «Радуйся. Тебе удалось на некоторое время заполучить мое внимание». Я не удивилась, когда через некоторое время он подошел, подвинул ко мне стул и, еле взглянув на меня, произнес, как будто между нами уже все понятно. «Ну, привет». Бедная блондинка. Ее мужчина встает и без стеснения катит к другой женщине. Что же она будет делать? Второй мыслью было: со мной хотят переспать все вокруг без исключения. «И вам привет», — еле слышно сказала я и закусила губу. «Ты прости, что я подошел. Просто не мог пройти мимо». «Ну, естественно, мой красавчик, кто бы мог? Куда ты повезешь меня трахаться?» «Как тебя зовут?» «Нино». «Нина?» «Нино». «Что-то итальянское». «Грузинское». «Пардон». «Нино, я тебе кое-что расскажу, а ты потом сама решишь, полезно или нет. По рукам?» Его интонация была лишена всякой брутальности. Начало мне не понравилось. Когда меня спрашивают, почему я перестал пить, я отшучиваюсь, но тебе расскажу. Перед тем, как я перестал пить, у меня был запой длиною в год, мрачный и безвыходный, с кровью и рвотой, с рваным лицом и торчащими в неудобных местах костями. Я пил каждый день одну или две бутылки водки. Пару раз в месяц, когда прижимала, я ставил на место свою морду, проветривался, чтобы избавиться от запаха перегара, наряжался и шел к бывшим коллегам. Просил немного денег в долг, получал их и погружался обратно во мрак. Через год отказали почки. Алкоголь уже не брал. Я не становился пьяным, но меня рвало желчью. Тремор тряс руки так, что невозможно было покурить. Выбор был простой. Либо идти на улицу, присоединиться к питерским бомжам, либо бросать пить и жить как человек. Угадай, что я выбрал? Я поймала состояние абсолютного шока. Моя одинокая фигура, склонившаяся за баром, представлялась мне силуэтом с картины постимпрессионистов, незнакомка из жанра ню, размытый и сексуальный. Моя поза была тщательно выстроена таким образом, чтобы выражать временную разочарованность в жизни. Я не хочу сейчас внимания. Ваше общество будет лишним. По моей задумке, к такой женщине хотелось подойти, чтобы случайно поймать ее взгляд, покрытый инеем легкой грусти. Мои движения были безупречными. Как я отпивала из бокала, выгибая руку в стиле английской принцессы, как смотрела по сторонам, прикрыв глаза, податливая и томная. Такой я виделась в мужском воображении. Но тут мне удалось невероятное. Я протрезвела и отстранилась. По всей видимости, благодаря Николаю Васильевичу и его терапии, я теперь умею деперсонализироваться и в обычной жизни. Лучше бы не умела. Эта перемена потрясла меня. Со стороны все выглядело совсем иначе. Тело потеряло упругость, и грудой навалилось на барную стойку. Я будто бы признала, что у меня больше нет сил его удерживать. Выгнутой, будто сломанной кистью, я подпирала щеку, потому что голову упорно тянула вниз. Она то и дело падала, а потом, покачиваясь, возвращалась на место. Под ладонью щека предательски смялась и запачкалась тушью в ружкой несмываемый объемный гламур, которая успела мелкими хлопьями нападать с ресниц и теперь текла по потной коже. Губы сжались в кривенькую ухмылочку, свойственную всем алкашам, а глаза я с трудом могла поднять. Мне казалось, что я излучаю царственную скуку, отражающую мою востребованность, но я излучала только то, что пьяна в хламину. Я вдруг поняла, что нет ничего на свете более отталкивающего, чем пьяная женщина. Он отнесся ко мне с грубоватым сочувствием, и это было унизительно. Я захотела сдохнуть со стыда уже во второй раз за этот отвратительный день. «Вставай, Нино», — сказала я себе. «Вставай и иди домой». Я не спрашивала. «Ты о чем?» «Вы начали с фразы, когда меня спрашивают, почему я перестал пить». Мужчина кивнул и глубоко затянулся сигаретой. «Извини, что я с непрошенным советом. Мне показалось, тебе будет своевременно его услышать». «Прошу прощения, мне пора домой. Муж ждет». «Удачи тебе». Дружелюбно улыбнулся он, развернулся и пошел к своей блондинке. Посмотрев ему вслед, я нетвердой походкой направилась к выходу.